Во время своего шестимесячного пребывания в Риме король готов приводил римлян в восторг блеском своей славы, своими личными достоинствами и обходительностью, и осматривал уцелевшие памятники их прежнего величия с удивлением, которое было так же велико, как и его любопытство. Он ступил ногой завоевателя на вершину Капитолийского холма и откровенно сознался, что каждый день смотрит с новым удивлением на форум Траяна и на его величественную колонну. Театр Помпея даже в своем разрушении казался ему громадной горой, раскопанной, отделанной и украшенной человеческим трудолюбием. А глядя на колоссальный амфитеатр Тита, он рассчитывал, что нужно было исчерпать целую реку золота, чтобы воздвигнуть такое здание. 14 водопроводов в изобилии снабжали все части города чистой водой, в том числе Клавдиев водопровод, начинавшийся в Сабинских горах на расстоянии 38 миль от города, достигал вершины Авентинского холма по легкой покатости под сводом из прочно построенных арок. Длинные и просторные своды, которые были выстроены вместо водосточных труб, существовали по прошествии 12 столетий в своей первоначальной прочности, и подземные каналы Рима многими предпочитались всем его бросающимся в глаза чудесам. Готские короли, которых так неосновательно обвиняли в разрушении древних сооружений, заботились о сохранении памятников покоренного ими народа. Они издавали эдикты с целью воспрепятствовать злоупотреблениям, небрежности и хищничеству со стороны самих граждан. Возложили постоянную заботу о поддержании городских стен и публичных зданий на особого архитектора и назначали ежегодно на этот предмет сумму в 200 фунтов золота, 25 тысяч кирпичей и доход с таможни Лукринского порта. С такой же заботливостью относились они к металлическим и мраморным изображениям людей и животных. Варвары восхищались пылом тех коней, которые дали Квириналу его теперешнее название. Они с большим тщанием реставрировали бронзовых слонов на Виа Сакра. Знаменитая тёлка работы скульптора Мирона по-прежнему вводила в заблуждение коров, проходивших по площади Мира, и на особого чиновника была возложена обязанность охранять произведения искусства, составлявшие, по мнению Теодориха, самое благородное украшение его владений. По примеру последних императоров, Теодорих отдавал предпочтение Равенской резиденции, где собственными руками возделывал фруктовый сад. Всякий раз, как варвары грозили нарушить спокойствие его владений, в которые ни разу не вторгался ни один враг, он переезжал со своим двором на северную границу в Верону. А сохранившееся на одной медали изображение его дворца представляет самый старинный и самый подлинный образчик готической архитектуры. Эти две столицы, равно как Павия, Сполетто, Неаполь и другие итальянские города, были украшены в его царствовании великолепными церквами, водопроводами, банями, портиками и дворцами. Но о благосостоянии его подданных более ясно свидетельствовали оживленные картины труда и роскоши, быстрое увеличение народного богатства и ничем не стесняемое наслаждение им. С наступлением зимы сенаторы покидали тенистые сады Тибура и Пренеста и отправлялись в бои, пользоваться тамошним теплым климатом и целебными источниками, а из своих вилл, построенных на прочных молах и выдвигавшихся внутрь Неаполитанского залива, они могли наслаждаться разнообразным зрелищем небес, земель и вод. На восточном берегу Адриатики, в красивой и плодородной Истрии, возникла новая компания, которую отделял от Равенского двора удобный морской переезд в 100 миль. Богатые произведения Лукании и соседних провинций выменивались у марциалинского источника во время ежегодной ярмарки, на которую съезжались многочисленные посетители для заключения торговых сделок и для удовлетворения своих влечений к разгулу и к суевериям. В уединении города Кома, которое когда-то было оживлено симпатичным гением Плиния, прозрачный бассейн длиною в 60 с лишним миль отражал в своих водах деревенские домики, разбросанные по берегам озера Лария, а склоны, возвышавшихся в виде амфитеатра холмов, были покрыты виноградниками, оливковыми и каштановыми деревьями. Земледелие ожило под сенью мира, а число землепашцев возросло вследствие выкупа пленников. Железные руды Далмации и золотая руда Брутия тщательно разрабатывались, а понтийские и спалетские болота были высушены и возделаны частной предприимчивостью, которая могла ожидать в далеком будущем барышей только в том случае, если бы ничто не нарушало общего благоденствия. Когда погода не благоприятствовала урожаю, принимались меры предосторожности, хотя и редко достигавшие цели, но во всяком случае свидетельствовавшие о заботливости правительства. Устраивались запасные склады зернового хлеба, определялась его высшая продажная цена и запрещался его вывоз за границу. Но изобилие продуктов, добывавшихся народным трудолюбием из благодарной почвы, было так велико, что галлон вина иногда стоил в Италии менее 3/4 пенса, а четверть пшеницы — около 5 шиллингов 6 пенсов. Страна, обладавшая такими ценными предметами Мены, скоро стала отовсюду привлекать к себе купцов, а Теодорих оказывал поощрение и покровительство таким выгодным сношениям. Он восстановил и расширил сухопутные и морские сообщения между провинциями. Городские ворота никогда не запирались ни днем, ни ночью, и вошедшая в ту пору в обыкновение поговорка, что оставленный в поле кошелек с золотом не пропадет, была выражением общего сознания своей безопасности.